Здравствуйте! С 16 по 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом будет проходить женский круг под названием «Счастливая женщина». Женщина, будь желанной и счастливой, управляя своей жизнью. Ко мне пришел вопрос, который касается тематики этого предстоящего женского круга. В чем рецепт счастья? Вот так вот. В чем рецепт счастья? Рецепт счастья зависит от того, находится ли на своем месте в той самой части мироздания в то самое время с условием тех самых компетенций, которыми обладаете, либо не находитесь. Слово «счастье» означает быть с частью этого мира, а не выходить за пределы этого мира, борясь с ним и разрушая его. Неважно, разрушаете ли вы своего мужа, своих детей, своих родителей, близких, вы должны понимать этот мир, какой он есть. Вы должны понимать, куда он движется, какие принципы его существования, роста и развития. И самое главное, что из этого досталось вам. Вот вы в этом большом маленькая частичка. Вы с частью этого мира находитесь в этом мире. Если же вы этого не сознаете, то в этом случае тогда быть счастливым не получится, какие бы рецепты вы себе не записали, какие бы о себе представления вы не имели. А вот для того, чтобы быть частью этого мира и с частью этого мира находиться в этом мире, нужно кое-что убрать из наших голов, то, что к нам закладывали очень долгое время некоторые негодяи, желающие нас сделать рабами, подчиненными. В первую очередь, необходимо убрать так называемую гордыню. Ну, гордыня – такое слово уже замыленное. Но давайте так относиться к этому с точки зрения древнего ведического мира уклада, миропонимания. В древности говорили так: гордыня – это дочь страха. Страх свойственен животному началу, то есть тому, что у человека обязательно присутствует как некий жизненный фундамент, без которого человек жить не может. Но если тело живет само по себе инстинктами и рефлексами, то в этом случае тогда вопрос, а человек-то здесь где? Здесь вот животное, да, себя проявляет, да, программа выживания действует, а человек-то где? И вот тут-то как раз, если отсутствует высшее человеческое, высшее божественное, вот это вот животное борется со всеми за там, свою нишу, за самца, за еду, за детей, за что угодно, за свое гнездышко, при этом борется так, что уничтожает всех, кто на пути встречается, выталкивает из этого пространства, то есть обделяет их, грабит их. И делает их несчастливыми, ведь она из этого мира их выживает. Вопрос: а если вы живете в окружении несчастливых людей, сможете ли вы счастье приобрести? Сможете ли вы быть счастливы? Ответ очевиден – нет. Невозможно жить среди обворованных вами людей, которые понимают, что вы их обворовали, и быть при этом счастливым. Никакие заборы вас не спасут, если вы мыслите и это понимаете, то тогда все становится на свои места. Вы тогда понимаете вот это самое ведическое представление об этом мире, о том, как все устроено. И вы тогда принимаете мир, а значит и всех, кто в нем находится, такими, какие они есть, с их счастьем, с их представлениями, с их задачами. И самое интересное, когда вы так начинаете мыслить, вы начинаете наконец-то принимать своих домочадцев, своего мужа, своего любимого человека, если пока мужа нет, своих детей, если они уже есть, своих родителей. И вы выходите из состояния войны с ними, а значит, с самим собой. Вы же отражение их. И вот тут-то как раз включается парадокс. Вы перестаете воевать, и мир через этих людей перестает воевать с вами. Вы всего лишь навсего проявляете любовь с точки зрения хотя бы принятия и приятия. И все меняется очень быстро в лучшую сторону для вас. И вы становитесь счастливой. И других делаете счастливыми. И дарите счастье всему этому миру. Чувствуете подход разный? Одно дело говорить о счастье, заниматься автотренингом. Я счастливая, я самая красивая, я самая успешная. Либо быть таковой. Вот как раз 16, 17, 18, 19, 20, 21 февраля 2025 года под Екатеринбургом мы и будем заниматься вопросами, как стать счастливой, причем рецепт счастья. Причем будем заниматься не с точки зрения установок каких-то, расстановок каких-то там советов, а с точки зрения осмысления и с точки зрения проработки. И подруга подруге будет помогать. И будет происходить сложение, то есть синергия, о которой часто говорят в этом мире. И вы будете ходить из нелепой восторженности, которая ничего хорошего на самом деле не приносит, в состояние ощущения того, как оно есть. И вот тут-то как раз вы и будете принимать мир во всей его красе, а не только представлять о мире, какой он должен быть. Потому что если вы поймете этот мир, поймете себя, вы и станете той самой счастливой, которой хотите быть. Как всегда, контакты организаторов этой встречи находятся на вашем экране и в описании к этому ролику. Поэтому, если вам интересно быть самой-самой счастливой, самой-самой красивой, самой-самой любящей и любимой, милости прошу, нам предстоят очень интересные дела, через которые мы изменим себя и изменим мир к лучшему. Быть добром!